Часть 9. Яркость жизни. Наслаждаться каждым днем. Глава 25. Что гасит внутренний свет? Жизнь — яркая палитра эмоций, событий и впечатлений. Но мы часто позволяем повседневным заботам и проблемам гасить внутренний свет. В этой главе рассмотрим, как питание влияет на эмоциональное состояние, помогая вернуть яркость жизни и наслаждаться каждым моментом. То, что мы едим, напрямую отражается на нашем физическом и эмоциональном состоянии. Это факт. Продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, становятся красками в нашей жизни. Яркие фрукты и овощи, такие как клубника, морковь, шпинат и красный перец, не только привлекают внимание своим цветом, но и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Например, витамин С, содержащийся в цитрусовых и ягодах, способствует выработке серотонина, гормона счастья, который поднимает настроение и укрепляет чувство удовлетворенности. А вы когда-нибудь задумывались, что когда на вашем столе радужные, красочные блюда, вам радостнее? Проведите эксперимент. Добавьте в рацион больше ярких и разнообразных продуктов и посмотрите, как это повлияет на ваше настроение. А вместо сладких перекусов лучше выбрать продукты с низким гликемическим индексом, такие как цельнозерновые батончики, фрукты и овощи. Эти продукты обеспечивают стабильный уровень энергии и способствуют более здоровому психоэмоциональному состоянию. Мозг тоже нуждается в разнообразии микро- и макроэлементов для корректной работы. Например, омега-3 – жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, грецких орехах и семенах, способствуют улучшению когнитивных функций, памяти и эмоциональной стабильности. Исследования показывают, что люди, употребляющие достаточное количество омега-3, реже страдают от депрессии и имеют более яркое, позитивное восприятие жизни. К тому же витамины группы В, особенно В6 и В12, имеют решающее значение для функционирования нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Витамины группы В, несмотря на их важность для обмена веществ и работы нервной системы, имеют противопоказания. Их дополнительный прием может быть нежелателен при онкологических заболеваниях, так как они способны стимулировать процессы клеточного деления. Перед использованием витаминных комплексов рекомендуется консультация врача. Нехватка этих витаминов может привести к слабости, раздражительности и даже депрессивным состояниям. Употребление пищи, богатой витаминами В, такой как курица, яйца, шпинат и бобовые, может значительно повысить уровень энергии и светлые эмоции.